влезать в кусачие робы пролетариев умственного труда, лжецов на зарплате. Как-то много позже профессор Асмус уважительно спросил А.А. Морозова, переводчика «Симплициссимуса» в Доме творчества в Переделкине, когда я перед тем на скамейке в парке изложила им очередную главу польской книги о барокко и сарматах. Меня попросили вкратце перевести. А что она заканчивала? Журналистику. Бедная. И вот последний госэкзамен. ГОС. Я как раз и заканчиваю университет. Теория и практика советской партийной печати плюс зарубежная коммунистическая печать. Портсовпечка, по-нашему. Господи, я не могла себя заставить готовиться к этому экзамену. Вечером накануне я, однако, пошла, спотыкаясь, в Ленинскую библиотеку хоть что-то подчитать, хоть в энциклопедиях. Не знала же ничего. Надо было судьбе послать поперек моей дороги хорошего дружка Юрку. Он шел со своей мамашей именно по этому же переулку, но в противоположном направлении. То есть навстречу мне, которая брела, полное сомнений, к неведомому источнику знаний относительно коммунистической печати. Дяденьки-педагоги так и не соорудили никакого учебника по данному вопросу. «У меня сегодня день рождения! Привет!» — заорал Юрка. А его маленькая мамаша-рентгенолог просияла и кивнула. «Пойдем к нам!» «Правда!» — закивала его мама. «Пойдемте, Люсенька!» «А пойдемте!» — сказала я. И вернулась домой с последним метро. Вот так. Затем утром я явилась на госэкзамен с понятным опозданием. У двери толпились однокурсники, впившись утомленными глазами в тетрадки. Поздно было даже просить что-то почитать. Они сами явно выклинчили драгоценные конспекты у отличниц. Отличницы давно сидели в аудитории. Я заглянула туда. Ого! Комиссия, будь здоров! Во главе с нашим одноруким деканом. И молодой Засурский, основатель кафедры зарубежной коммунистической печати. И какие-то тетки, дядьки, человек 7. Я тут же зашла. Мне было терять совершенно нечего. Как во сне, в полном бетонном спокойствии взяла билет. Села, поглядела. Нет, ничего я не знаю о коммунистической печати Японии. И возникновение и зарождение партийной печати Сибири в эпоху революции тоже не вызывает во мне никаких чувств. Колчак? Врангель? Какое отношение они имели к партийной печати? А только эти имена, да еще и фамилии казненных в топке паровоза героев, то ли Лазо, то ли наоборот Щерс, приходили в мою бедную головенку. Но партийная печать! Как они там могли все эти кошмарные вещи освещать? Я встала и вышла на лобное место перед комиссией. Она была еще довольно свежая, неутомленная. Сидел лысый, с искусственной рукой, с какими-то тоже не совсем одинаковыми глазами. Оба были подозрительно ненастоящие. Наш декан. Он был суров, как герой фильма ужасов. На факультете, на факе по-местному. Народ говорил: «Пошли на фак». Вообще, ряд педагогов резко отличался от остального народа фантастической внешностью. Один преподаватель Диамата, стоя в полный рост, доставал бровями как раз до края стола и иногда так и смотрел, невидимый оттуда. Мы с подружкой Веркой как-то залетели в пустую аудиторию. Верка, приподняв юбчонку, стала поправлять чулок, и, о ужас! Прямо на столе вдруг загорелись укоризненным огнем два глаза,